Ответ супругам. Все, о чем говорилось выше, имеет профилактический характер. И, как любая профилактика, она крайне важна. Но рассмотрим конкретную проблему. Вот два человека находятся на грани разрыва. И стоит вопрос, как сохранить эту семью. Ситуация первая. Оба хотят сохранить семью. Наибольшая надежда на восстановление семьи будет в том случае, если и муж, и жена хотят сохранить семью. Такая ситуация бывает довольно часто, когда супруги хотят жить мирно, но не могут этот мир в семье создавать и поддерживать. Главной причиной здесь можно назвать недостаток терпения и смирения. Ведь семейная жизнь вся построена на терпении. Особенно это необходимо в начале семейной жизни. Нет людей сразу идеально подходящих друг другу. Всегда требуется хоть какая-то притирка. А если два человека получили разное воспитание? Почему раньше люди делились на какие-то сословия, и браки заключались, как правило, с человеком из того же сословия? Потому что так было надежней. У людей из одного сословия примерно одинаковое воспитание, интересы и представления о жизни. Им в семье гораздо легче, чем людям из разных кругов. Как правило, рассматриваемая ситуация «хотят, но не могут» – это и есть случай, когда люди получили очень разное воспитание. Они хотят приблизиться друг к другу, но стартовые условия неблагоприятные. Уж слишком далеки пока их души друг от друга. И если обычно муж и жена притираются за 2-3 года, то здесь гораздо дольше. А терпения и смирения, чтобы пройти весь путь до конца, нет. Но, может быть, вся проблема в том, что мы разучились выбирать себе вторую половину? После разводов обычно каждый из бывших супругов думает, какой ужасный муж попался, или какая ужасная жена попалась. Так ли это на самом деле? Всегда сложно сделать серьезный выбор, который определит нашу дальнейшую жизнь. Например, меня, и не меня одного, в конце семинарии тоже мучил вопрос: семейная жизнь или монашество? Как только подумаешь серьезно о монашестве, сразу перед глазами возникает благочестивая девушка, представляющаяся идеальной супругой. Как только решишь, что твой удел – это семейная жизнь, вдруг представляются все ее трудности и преимущества монашеской. В результате чувствуешь, что тебя мотает из стороны в сторону. После такой болтанки я все больше приходил к выводу. Неважно, какой путь ты изберешь, все они могут привести к Богу. Важно, как ты будешь идти по этому пути. Нужно целенаправленно двигаться только вперед, не оглядываясь назад к моменту выбора, не сомневаясь в нем. И главное, что эти труды не пропадут даром. Тот, кто не мечется в своем выборе, а целенаправленно идет в выбранном направлении, обязательно дойдет до нужной цели. В жизни обходных путей нет, ибо это закон жизни, что после легкой жизни наступит трудный период, когда от тебя потребуется сила воли, терпение, настойчивость. Действительно, выбор и муки, связанные с ним, могут длиться очень долго. Кто-то всю жизнь выбирает, ожидая, что ему сейчас, наконец, повезет. Другой мучается сделанным выбором. Зачем я, глупая, вышла замуж за этого пьяницу? А ведь сколько хороших парней предлагали свою руку. А на самом деле, главная проблема заключается не в том, чтобы научиться выбирать, а в том, чтобы иметь силы преодолевать трудности. Если супруги верующие и часто исповедуются, то желательно, чтобы они имели общего духовника. Имея даже большие различия в воспитании и манерах, они будут вестись в духовной жизни одним пастырем. И уже благодаря этому у них будет гораздо больше единомыслия, чем при разных духовниках. Исповедь вообще помогает человеку разобраться в себе, в своих страстях. Прекрасно, если есть возможность получить совет у священника, который знает семью исповедующегося не только внешне, но и по исповеди. В такой ситуации священнику гораздо легче давать совет одному супругу, зная, как это отразится на другом. Почему у нас так мало терпения? Причина в большинстве случаев лежит, опять-таки, в детстве. Из-за потери традиции воспитания детей, нетерпеливость часто культивируется с самых малых лет. Ребеночку всего 1,5 годика, он тянется к конфетке. Бабушка дает. Куда в таком возрасте ему конфеты давать? Возмущается мама. Ну как же, он же меня сам попросил. Как же я могу отказать? Оправдывается бабушка. И так, раз за разом, ребеночек привыкает, что любое его желание сразу же выполняется. В результате, к 3 годам ребенок уже не может терпеть ни малейшего промедления в выполнении своих желаний. Родители должны быть настроены на то, чтобы постоянно заботиться о воспитании терпения в ребенке. Просьбы должны исполняться незамедлительно только в случае явной нужды, например, сходить на горшочек. А все остальное должно выполняться с рассуждением, часто с небольшим замедлением, а иногда и с неким условием. «Мама, я хочу кушать». И не надо все сразу бросать и бежать на кухню. В этом случае ребенок получит урок, что его желание важнее всех других дел на свете. Если у вас есть дело, спокойно закончите его. Сейчас окончу шить и пойдем кушать. Так ребенок приучается и терпеть, и уважать чужой труд. Или можно поставить условие. Давай сначала уберем все игрушки, а потом пойдем кушать. Ребенок приучается к тому, что выполнение своих желаний надо еще заслужить. Моментальное выполнение прихоти ребенка приводит к росту его гордыни. Мое желание выше всего остального. Вот что впитывает ребенок. Гордость и отсутствие терпения – самые страшные еды для семейной жизни. Как стяжать в себе смирение и терпение? Взращивание в себе этих добродетелей – одна из целей христианской жизни. Поэтому правильная духовная жизнь всегда приводит к этим добродетелям. Об их стяжании написано огромное количество духовной литературы. Еще одна распространенная причина распада семьи – супруги не умеют правильно выстроить иерархию в семье. Все чаще в жизни мы встречаемся с женственностью мужчин и с мужественностью женщин. Супруги хотят сохранить семью, но это им удается с трудом. Семейный уклад жизни рождает замкнутый круг. женщины становятся решительными, пробивными, чтобы не зависеть от мужчин. А мужчины, при виде слишком самостоятельных женщин, подсознательно и вовсе теряют всякую ответственность. За нее можно не волноваться, она не промах, себя в обиду не даст. Одна прихожанка после разговора с ней о том, кто глава в семье, долго сокрушалась. «Я всю жизнь готовила себя к активной жизни, чтобы быть во всем первой, всего добиваться. Муж никак моих начинаний не поддерживал. В саду, в огороде, везде пахала я одна. Всегда упрекала его за безответственность, за то, что не сопереживает мне и не заботится ни о чем. А теперь понимаю, что сама виновата. Ведь я ему ни в чем не уступала, всегда настаивала на своем. Во всех мелочах добивалась признания своей правоты. Женщина может убить в мужчине мужественность, если не захочет быть женственной. В семьях очень редко бывают ситуации, когда в развале виновата только одна сторона. Почти всегда виноваты оба супруга. Вспоминаю случай. Муж изменил. Ушел из семьи. Казалось бы, все просто. Он плохой и во всем виноват. Но часто все гораздо сложнее. Начинаешь разговаривать с мужем, и оказывается, что он во многом прав. И сам отчасти является жертвой поведения жены. Например, жена очень уважает своих родителей, что само по себе неплохо. Но если слово родителей для нее важнее слова мужа, то семья рушится. Если при решении важных вопросов мнение родителей перевешивает любые доводы мужа, то это уже ненормально. Ведь в Библии Господь говорит: «Оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут два одна плоть». Бытие, глава 2, стих 24. Заметьте, оставит отца и мать. А если к тому же супруги живут в квартире, подаренной родителями жены, то дело совсем плохо. Несколько конфликтов с женой, когда она занимает позицию родителей, несколько упреков, что ты, муж, живешь за счет моих родителей и обязан им за это быть благодарным, и семья совсем разваливается. В такой семье глава уже не муж, а родители жены. В правильной семье с того момента, когда супруги расписались в ЗАГСе, для жены мнение мужа – закон, а для мужа интересы жены и детей превыше всего. Можно спокойно утверждать, что женщина раскрывается во всей своей красе только тогда, когда рядом с ней надежный муж, за которым она как за каменной стеной. Иначе ее душа начинает каменеть, и мужчина со своей стороны преображается, если рядом с ним находится кроткая и заботливая жена. Супруг, правильно выполняющий свою роль в семье, может реально изменить другого. Мужчина, будучи мужественным, делает супругу женственной. Жена, будучи женственной, может сделать мужа главой своей семьи. Поэтому в данной ситуации основной рецепт для супругов будет вполне простым. Каждому следует вернуться к своим свойствам, к своей роли в семье. Муж не должен переваливать решение семейных вопросов на плечи жены и во всех сложных ситуациях должен сразу же приниматься за их решение, не ожидая вмешательства жены. Жена же должна чаще советоваться с мужем, выносить свои мысли на суд и одобрение мужа. Все это требует немалых внутренних усилий, поскольку легче сразу правильно построить отношения в семье при ее создании, чем потом ломать уже сложившийся уклад взаимоотношений. Труднее всего смиряться с женой. Как я буду советоваться с мужем, если он ничего в этом не понимает? Да я лучше сама мужиков найму, чем доверю ремонт своему мужу. Он же гвоздя вбить не может. Вот два примера реакции женщин на предложение встать на свое женское место в семье. Это неправильная позиция женщин. Во-первых, советоваться всегда полезно. Одна голова хорошо, а две лучше. Во-вторых, недоверие – это признак недостатка любви. А путь восстановления семьи и любви в ней неминуемо идет через доверие. Эту стадию никак не пройти мимо. Поверить в мужа, да еще вдохновить его – вот задача женщин. Почему многие мужья спиваются? Посмотрим, что их волнует. Вот собрались вместе трое мужиков и выпивают. О чем они говорят? Ты меня уважаешь? И я тебя уважаю. Так и сидят они. Три уважаемых человека. Им хорошо вместе. Их все вокруг уважают. А вот любой из них пришел домой. Ах ты такой-сякой, опять пьяный пришел, никакого от тебя покоя нет, когда же все это кончится, дома ничего не делает, детьми не занимается, одна я пашу. Да еще он приходит пьяный, только жить мешает. И жена еще полчаса поливает его грязью. Что сделает муж? В следующий раз опять пойдет к своим собутыльникам, которые его уважают. Я знал два случая, когда мужчины бросали пить. Их жены сказали им: либо я, либо водка. И оба выбрали жен, потому что они знали, что те их все же уважают. А если жены мужей совсем не уважают, то выбор будет однозначным – водка. Но как можно уважать пьяницу? Просто в душе мужа надо увидеть самую светлую сторону и обратить на нее все свое внимание. Тогда эта сторона и будет чаще проявляться. Ситуация в данном случае напоминает воспитание детей. Например, когда мы делали уроки со старшим сыном в первом классе, то немало намучились, пока не поняли самых простых вещей. Стоило его поругать за коряво написанные прописи и потребовать, чтобы он красиво писал, как он начинал все больше отвлекаться. Писал он все так же плохо, только теперь еще и медленно. И сколько ни кричи, ни угрожай ребенку, лучше от этого не становилось. Вскоре мы поменяли свое поведение. В строке с прописями всегда найдется более-менее удачно написанная буква. Показывая на нее, мы и хвалили своего первоклассника. Между прочим, замечая, что остальные пока еще не дотягивают до нее. Ну, эти буковки пока еще не очень, но зато эта буковка у тебя красивая. Прямо как у учительницы. И он, высунув язык, начинал стараться написать еще такую же красивую, чтобы порадовать родителей. Надежда на лучшее, умение разглядеть это лучшее в человеке – это одно из свойств настоящей любви. Я уверен, что если искренне попросить мужа что-то сделать, да еще похвалить его после этого, то у него словно крылья за спиной вырастут. Вот пришла женщина в храм. Жалуется на своего сына, что он пьет с друзьями, убегает из дома. Как только она заходит домой, ничего не хочет делать. Полчаса я слушал, какой ее сын плохой. Предлагаю ей дать сыну по дому небольшую работу. Да что вы, у него руки не из того места растут. Он весь в отца, ничего делать не может. Мне теперь надо уже мастеров приглашать, а этого даже бесполезно просить. И далее еще на полчаса пошел рассказ о том, какой сын лентяй. Ну, а вы все-таки попросите. Да я уже просила сколько раз. 10 раз ему говоришь, ну когда же, наконец, ступеньки починишь? Я уже устала тебе напоминать. А он опять ничего не делает. Я про себя подумал, что если бы меня таким тоном попросили, то я, наверное, тоже ничего не стал бы делать. Ведь просить нужно тоже уметь. Можно с упреком и криком, а можно ласково и с доверием. Одно из главных призваний женщины – это быть женой, спутницей и помощницей мужа. Без надежного тыла не совершается ни одна победа. Так же и в семье. Практически ни одно достижение мужчины не было бы возможно без женщины. Один известный московский священник рассказывал следующее. Жена одного ректора крупнейшего университета мне говорила: «Он придет домой, а я начинаю его хвалить. Вот какой ты у меня молодец, вот какой ты хороший». И он сразу как-то расцветает. Хотя вроде он взрослый мужчина, академик, глава огромного учебного заведения, умнейший человек. А в то же время и он нуждается в похвале от жены. Потому что все это он делает не только для Бога, не только для государства, не только для студентов, но еще и для жены, для своей семьи. И действительно, жена является не просто помощником, но и вдохновителем мужа. Будет жена пилить мужа, не будет ему житья, и никогда не станет мужчина ни хорошим работником, ни хорошим хозяином, потому что все его душевные силы уйдут на то, чтобы справиться с обидой, перебороть свое возмущение. Мудрая жена будет жить проблемами мужа, во все вникать, все видеть, хвалить, поощрять и вдохновлять. Выше мы уже говорили об абортах. Этот грех сам по себе уже разрушает семью. Соучастие в грехе не может объединять людей. Поэтому, если этот грех был совершен, без покаяния восстановление семьи невозможно. Последнее, о чем хотелось бы сказать в этом разделе, это о скандалах и взаимных упреках, почти неминуемо возникающих при развале семьи. Действительно, хочется во многом разобраться, чтобы исправить ситуацию. Но часто поиск путей сохранения семьи переходит в скандал, предъявлением друг другу огромного количества претензий. Вообще, для сохранения семьи полезно, чтобы хотя бы один из супругов обладал замечательным даром – страхом обидеть другого. Одна супружеская пара рассказывала, как они пытаются решать все свои разлады в семье. Зная, что упрек всегда вызывает защитную реакцию, они подходили к неприятному разговору следующим образом. «Знаешь, дорогой, что-то мне не нравится в себе то, что я стала часто раздражаться на тебе». Упрек произнесен не мужу, а себе. «Что-то я сама себе не нравлюсь». Супруг в ответ не огрызается, а наоборот, приходит в доброжелательное расположение души. Ведь его просят помочь разобраться. А в ходе беседы, конечно, встает вопрос и о том, на что же эта жена стала раздражаться. И муж, конечно же, хочет исправиться. Поскольку это надо, чтобы супруга перестала не нравиться себе и обрела душевный покой. И это не просто психологическая уловка, а принципиальная позиция этих супругов. Я не имею права обвинять другого. Я могу обвинять только себя. Как правило, во время попыток разобраться в своих отношениях, супруги часто доходят до взаимных обвинений и оскорблений. А есть самые элементарные правила разговора, которые супруги должны соблюдать. Существуют, например, запретные фразы «Успокойся», «Не нервничай» и тому подобное, которые в подобной ситуации нельзя произносить даже самым спокойным голосом, поскольку они только провоцируют дальнейшее нарастание скандала. А если вырываются вовсе грубые слова, вроде «тебя лечить надо», то даже по прошествии долгого времени такие оскорбительные фразы будут занозой торчать в памяти человека и приносить боль и беспокойство. Кстати, уметь забывать и прощать – также важнейшие качества, необходимые для семейной жизни. Эти качества связаны со смирением и доверием. Человеку гордому всегда тяжело прощать. А если мы верим и доверяем человеку, простить его легко, поскольку всегда веришь, что зло творит не он сам, а вселившееся в него зло. И ненавидеть надо не человека, а грех, приставший к нему словно грязь.